Тебя распнут, хотя распятия не было тогда. Тебя просто побьют камнями. И люди жили под страхом, что они могут быть, так сказать, ну, убраны из земли. Там сегодняшний день благодать Божия производит в нашем сердце работу, освобождает нас от грехов наших, от наших склонностей. И мы сегодня не от страха быть наказанными служим Господу, но мы любим Его, потому что Бог дал нам Дух Святой в сердце наше, за что слава Богу и благодарение. И потому, если раньше, ну, наверное, вот эти свитки Ветхого Завета, они были достоянием, ну, немногих людей, хотя я не знаю, вполне возможно, я несколько ошибаюсь, то на сегодняшний день нам дано развернутое учение. Если раньше было, где-то надо было, как мы говорили, достать. Надо достать Библию. И на станции говорили, а что такое достать? Не было понятия купить, пошел в магазин купить. А мы понимали достать. Достать батареи для дома, то, что нельзя было купить. Достать гвозди, достать болты, что достать. Они не понимают, что такое достать. Но мы понимаем, когда помним прошлые времена, как трудно было иметь Библию. А я помню когда-то Библию карманного формата первую я купил за 50 рублей. У меня зарплата была 70. И тут было большое счастье, что у меня была Библия карманного формата. Я ее купил за 50 рублей. То сегодня никто из нас не скажет, что нам так трудно иметь Библию на своем столе. Разных форматов, на разных языках, с разными толкованиями, с различными обложками. Бери и читай, и будешь знать. И это для нас сегодня великое счастье. Почему? Потому что Писание говорит, народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. Вы представьте себе, мой народ, это народ, который омытый кровью Христа. Это народ, который вошел в поместную церковь. Это народ, который держит Библию в руках. И этот народ гибнет из-за недостатка ведения. Они не знают, что делать надо. И вот эта тема, о которой я говорю, она очень важна, потому что многие терпят лишения, которых могло бы не быть, если могли понять, откуда в их жизнь пришли такие трудности. По какой линии? Как это все получилось? И потому я сегодня благодарю Господа, что вот эта проблема, она сегодня решается, за что благодарение Богу. Говорят часто, вы что-то новое. Ничего нового, мои братья и сестры. Я буду говорить то, что написано. Я буду подтверждать Писание. Говорят, а почему раньше нам об этом не говорили наши братья? Говорят, не знаю, это вы у них спросите. Может, не надо было? Может, не считали нужным? А теперь пришло время. Оно не так легко пробивается. И некоторые люди, я вообще их не понимаю. Свидетельство об одном из пастырей. Приехал со своим членом церкви, который не свободный человек. Молимся. Он извивается перед нами. Он смотрит и говорит, слушайте, так этого не может быть. Я говорю, ну ты ж видишь. Нет, но наши верующие, это уж не может быть. Я говорю, да гляди, ну ты ж видишь. Если б я тебе рассказал, тебя не было рядышком, ну ты ж стоишь и видишь. И он уехал с тем, что этого не может быть. Это настолько иногда не укладывается. Говорят, ну как, верующий? Говорят, брат, ну ты вот там сказал, вот так и так. Так мы ж каялись. Она или он каялись. Говорю, слушай, брат мой, я не знаю, что вы делали. Я не знаю, как вы делали, но я говорю то, что есть сегодня. А то, что было когда-то, почему, я не знаю. Я просто говорю, что вот оно есть. Я иногда с юмором говорю, что правда, братья, у верующих не может такого быть, а у верующеватых может. У них все может быть, потому что они ходят по двум путям сразу. Они обмакивают кусок хлеба и в сахар, и в соль. Они питаются двоякой пищей. церкви они одни, на работе они совсем другие. То есть с такими людьми может быть. Ведь Писание говорит, Бог дал нам возможность не только называться, но и быть детьми Божьими. И я хорошо понимаю, о чем говорит Писание. Вы помните откровение всем семи церквам из Откровения, начиная с Ефесской. И там каждой церкви, только двум, Иисус не предъявил никаких претензий. А пять церквей претензии были. Ты оставил первую любовь твою, ты там что-то попускаешь, а ты вообще говоришь, будто ты живой, но ты мертвый. И вот это говорит ангелу вот этой церкви сардийской напиши. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. Мы часто говорим, а что это за церковь? Это не церковь никакая. Разве в церкви может такое быть? Братья, может. И люди могут такие быть, потому что это поместная церковь на земле. В церковь Христова Первосвящения такие люди не войдут. А в поместную церковь, и эту церковь, уходят люди, которые нуждаются в помощи. Ходят люди несовершенные, чтобы Бог их привел в совершенство. И мы сегодня... Я, конечно, как-то немножко другая линия у меня сегодня идет, не знаю почему. Я немножко не то говорю, что говорил прежде, вчера говорил. Но я вам напомню, друзья мои, мы должны благодарить Бога за наши церкви. Вот за такие церкви, какие у нас есть, в которых мы живем. Мы хотим видеть идеальные церкви. Но вы должны согласиться со мной. Можете стать моими оппонентами, не соглашаться. Но на земле идеальной церкви нет. Все имеют свои недостатки какого-то особого рода. И кто-то однажды проповедовал и сказал так. Вообще-то я напомню вам одно событие с насыщением хлебами. Когда Господь насытил где-то там 5000 человек, несколько хлебов, там и несколько рыбок было. И там вот что интересно. Иисус сказал, рассадите по 50 человек. А ученики рассадили. Они не рассадили по 50, они по 50 и по 100 рассадили. Вот не сделали так, как надо. Но тем не менее Иисус Христос благословил и насытил их хлебами. Вы сейчас понимаете, что наши церкви имеют сильные стороны и имеют слабые. И это хорошо. Если сегодня нас поселить в идеальную церковь, мы никогда не разберемся, что мы значим на самом деле. Там на нас никто искоса не посмотрит, и нам будет хорошо. Никто нас никогда не толкнет, и мы никогда не обидимся. Там всегда нам дадут то, что нам надо, и мы будем очень довольны. И будем думать, что у нас все хорошо на высшем уровне. А вот там, где нас обидят, где нас толкнут, там открывается, кто мы есть на самом деле. Однажды один из братьев свидетельствовал. Значит, едет он в автобусе, и нечаянно, я не знаю, сейчас немножко время поменялось, хотя вообще в автобусах тоже толкотня. А тогда, помните, время было? Не знаю, как у вас, а у нас было так. Открываются двери, ты берешь двумя руками, хватаешь, чиснешься туда, двери закрываются, и ты висишь, болтаешь ногами, но едешь. Я говорю, слава Богу, еду, не опаздывай. Вы, наверное, тоже помните такое время. И там уже не до нежностей. Там давишь вперед, там кричат, руки не поломай. Ну, ты убирай свои руки, а ехать-то надо. Вот, значит, заходит, едет в собрание как раз, едет брат. Ну, и как тут там нечаянно впереди женщина. И он взял, да ей на ногу наступил сзади. Но я понимаю, сзади наступить, это очень больно. Проще, когда тебе на пальце, а когда сзади на это сухожилие, это очень больно. Она оборачивается, куда ты прешься? Ну, на белорусском языке я говорю. Я не знаю, как у вас, куда ты прешься будет. Ну, значит, извинился, едут дальше. А она впереди, он за ней наблюдает. Вот, значит, смотрит его остановка выходить, и она там выходит. Выходит, идут по улице, смотрит. Она поворачивает туда, и он туда. Значит, наверное, в молитвенный дом идем. Подходит еще квартал, выходит напрямую. И она туда, он подходит, говорит: слушай, а мы-то с тобой промся в одно место. Я не знаю, что для нее было за богослужение, когда он рядом и она. Но, наверное, поняла, что не все нормально. А еще было все хорошо. Вы знаете, когда открывается наш характер? Он открывается тогда, когда сложные житейские обстоятельства. Когда все хорошо, мы не можем знать сами себя. У нас, как правило, завышенная самооценка для себя и заниженная для другого. Но когда Бог нас ставит в трудные обстоятельства, и это довольно часто бывает в наших собственных церквах, потому что там несовершенные люди, мы можем расти и шлифоваться. И поэтому мы будем благодарить Бога, что Бог нас посадил в тех церквах, в которых мы сегодня есть. Можем узнать самих себя. Мы можем научиться терпеть. Мы можем научиться многому. И только потому, что среди нас или вокруг несовершенные люди, и мы сами несовершенные. Может быть, кажется парадоксом моего мышления, что я так сказал. Но это на самом деле так. Вот почему церковь начинается не с одного человека. А где вас двое или трое, там и я посреди вас. А когда один отделился, пошел, то там нету двое, там нельзя расти. Там не будет нормальной почвы научиться строить взаимоотношения с другим человеком. А ведь Господь готовит нас как одну семью для жизни в вечности. Если мы здесь не научимся жить друг с другом, мы вместе туда в вечность не попадем. Вы меня, брат, честно понимаете, хорошо? Если мы здесь не научимся церкви любить друг друга, мы никогда в одном месте в святой вечности не будем. А там еще всего два места – ад или рай. И ты сегодня здесь учишься, готовишь себя или в раю жить, или в аду. Поэтому я говорю на эту тему проповедь. Не один раз я ее говорил. Вы помните 8-й псалом, и там один из текстов говорит, что значит человек, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты его посещаешь его. И самый вопрос, ответ сильный на этот вопрос, где Господь сказал: вы глина, а я образователь. Он называет нас и золотом, и серебром, и драгоценностью. Но то мы будем такими в его глазах. Но только тогда, когда мы в его руках глиной будем теперь. Если не будем глиной, и он не сумеет нас сформировать в определенный образ, а мы никогда в святую вечность не попадем и не будем ничем ценным. Поэтому глина мнется, и очень часто мнется в своей семье, в своей церкви и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А чтобы не было лишних помех и проблем, то мы сегодня будем говорить о том, что мешает, что является помехой. И потому я уже не буду очень долго говорить предварительно, я просто обращу внимание на наличие в нашей жизни. Благословение – это явно, что оно есть. А вот проклятие, его очень часто очень трудно рассмотреть, и некоторые даже не согласны, что оно может быть на основании того, что написано, и правильно написано. Я попытаюсь уладить конфликт между этими двумя местами, которые говорят о наличии проклятия, и в то же самое время не должно быть противоречия с текстом, что Иисус это все взял на себя. Поэтому я буду обращать внимание уже на самое важное, на ядро того, о чем я буду говорить. Читаю один из текстов Писания, где впервые кем-то было слово произнесено «проклят». Вот до этого времени, до этого события, которое я буду читать из книги «Бытие», это слово не звучало на земле. Его не было. Читаю. Книга «Бытие», 3 глава, 14-19 стихи. Братья, вы немножко смотрите за временем часа, потому что я могу заговориться и пропустить. Вы хотели час и перерыв делать, спеть что-то. Может, кому-то выйти надо куда-то. Я постараюсь придерживаться, но мне надо тормоза сзади. Потому что я могу за этим временем не наблюдать. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты. А вот кто сказал слово проклят. И это не гнилое слово. Это не какое-то слово нецензурное. Это нормальное библейское слово, которое Бог изрек за то, что Адам с Евой нарушили закон, который он поставил, или заповедь, которую дал. За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волосы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. У поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Я думаю, что все вы читали это место Писания. Даже те, кто начинал читать и не кончил до сегодняшнего дня. Это самое начало. Это история человечества. Это история падения, которое было. И это история, которая раскрывает, когда проклятие появилось и почему. Если бы даже было только это одно место Писания, и больше ничего не было написано, мы отсюда могли бы понять, как и почему в жизнь человека пришло проклятие. За то, что ты это сделал. Проклят ты. И здесь отмечено две стороны вот этого явления проклятия. Одна сторона – это духовная сторона. Когда Господь сказал: проклят ты. А дальше знамение проклятия. И оно уже было видно в жизни первых людей. Когда Бог сказал земле: проклят ты, Он сказал так: то знаменем, что ты проклят, ты будешь ходить на чреве, там у тебя ног не будет. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. Ты в болезни будешь рождать детей. То есть есть две стороны проклятия. Одна сторона невидимая, когда Бог сказал или кто-то сказал, я на эту тему тоже буду говорить. А вторая, как это проклятие материализуется и проявляется в жизни людей. И если бы она была только одна сторона, духовная, а в жизни не проявлялась, то о чем нам говорить надо было бы? Ну и пусть будет. Какая разница, есть оно, нету. Но коли это проклятие производит изменения в жизни, и притом они отрицательные, они мешают жить свободно, то хотели бы или не хотели, мы вынуждены думать об этом, переносить. И если у нас есть знание, что от этого проклятия надо избавляться, это не значит, что его надо нести, то мы будем что-то делать, что-то предпринимать, чтобы не страдать там, где можно ходить свободно. И в этом вопросе есть две крайности, и они особенно присущи славянам. Или один край, или другой край. Одна крайность, когда говорят: Никакого проклятия уже нет. И не выдумывайте. А другая крайность, брат, ну, раз тебе Бог дал, то и не щади. Это тоже крайность. Не в счет то, что мне еще Бог дал. Допустил, да. Без его согласия ничего не бывает. Но есть большая разница. Он спланировал, и мы сами влезли не туда, куда надо. И черпим за то, что мы делали. Так вот, то, что Господь спланировал, мы никуда не уйдем от этого. Если будем обходить, мы не сможем усовершенствоваться. Мы не сможем расти духовным возрастом. А то, что мы сами набрали, мы можем не выдержать этого. Бог этого не планировал, Он этого не хотел. И потом, когда сегодня? Люди говорят мне. Я помню, когда-то я был в Финляндии, там подвели одного из братьев, чернокожий, это негр был. И говорят, он с ним что-то делается такое странное, когда начинаем молиться. Ты с ним поговори. Когда мы стали молиться, он сначала начал чихать, потом, знаете что, встал на одной ноге под углом. Так стоять невозможно. Руки в стороны и стоит. Я не знаю, как это можно. Потом он упал, стал извиваться. После мать поговорила, слушай, ты не свободный? Надо молить за твое освобождение. Он мне отвечает, как не свободный? Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Тоже правда. Но я, например, не хотел бы такой свободы. Может, кто-то из вас хочет такую свободу? Я не хочу. Когда-то, помню, один из братьев, то еще был Федор Кондратьевич, кто его знает, кто не знает, это был епископом Белоруссии, до того, как Сергей Сергеевич Хомич стал. Там на четвертом этаже у него кабинет был, и пришел один брат на костылях, ему очень трудно, покуда он зашел туда, он весь в поту. Но я ему говорю, ну что, брат, трудно, говорит. Какое трудно? Мне очень хорошо. Ты что хочешь, меня бить на отрицательное исповедание? Мне хорошо. Ну, брат мой, себе так хорошо, то и мне хорошо. С костылями тебе хорошо? На лбу испарено, что хорошо, то, пожалуйста, пусть будет хорошо. Вот так дьявол уродует все. Вот так дьявол выдает одно за другое. Какое хорошо? Хорошо, что я спасен. Хорошо, что у меня есть будущее. И, может быть, если Бог обещал, я тогда без костылей буду. Это хорошо. А сегодня мне болит голова, а ты кричи, а мне хорошо, я здоровый, я здоровый, я здоровый. Бог скажет, а что ты кричишь на коленях, если ты здоровый? И кого ты обманываешь? Себя или меня? Ты же сам знаешь, что больной, и я вижу, что ты больной. Кого ты обманываешь? Какое это исповедание? Это обман. Не надо путать исповедание положительное с обманом, который бывает. Не надо себя обманывать. Я не эту тему хочу говорить, потому я просто вскользь затронул это. И я ему другой пример привожу этому брату. Что такого не может быть. Он мне опять отвечает. Я, говорит, покаялся, Бог меня простил. В моем сердце живет Дух Святой. Ну, говорю, как, Дух Святой шипит, что ли? Или бросает тебя на пол, что тебя корежит? Ну, как он тебе живет? То, что Бог дал тебе покаяние, хорошо. Что ты стал Божьим человеком, хорошо. Но теперь доводи начатую работу до конца. Ведь даже Писание говорит не тем, которые явно страдают от одержимости, но даже вот нормальным людям говорит, святой да освящается еще. Так написано? Написано. Написано так. Святой пусть еще освящается. Через кровь Христа Бог не видит наших грехов. Но Он хочет не просто не видеть, Он хочет, чтобы их не было, чтобы они нас не мучили. Вот проблема в чем заключается. Он ведет нас в свободу. И потому я обращаю на это внимание. Если сегодня кто-то будет говорить, что нет никакого проклятия. Я одной сестры спрашиваю. Слушай, а ты видела сейчас, чтобы змей на ножках бегал? Но Бог сказал, проклят, ты будешь ходить на чреве. Так что, сейчас змеи бегают уже на ножках? Да нет. Оно сохраняется. Жен спрашиваю, вы что, уже без болезни рождаете детей или с болезнями? С болезнями. Но правда, когда мы молимся, время благодати, просим Господа, чтобы Господь эти боли утолил. Я вчера сказал, я этого не понимаю, никогда не рожал и рожать не буду. Это только женщины знают, как молитвы помогают. Но тем не менее, это не то, что просто пойти купить, как мы говорим, капусте нашли или в магазине купили. Но это не совсем так, как мы часто говорим. Это у боли, это с трудностями дается. И это то, что Бог сказал в Едемском саду. Ты в болезни будешь рождать детей. И это и сегодня продолжается. Говорит, для Адама, а ты в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Что сегодня кусок хлеба достается так просто? Что сегодня падает, как манна с неба? Да, Господь дает нам здоровье. Господь дает нам силу. Господь благословляет наши руки. И мы не столько затрачиваем труда, как другие люди, чтобы то же самое иметь, но тем не менее у поте лица будешь есть хлеб свой. Покуда заработаешь, лоб будет мокрый, и будешь есть еще в поту. Я вроде бы ничего не делаю, рубашка уже мокрая. Вот отсюда говорю просто. Оно не бывает просто так.